Итак, коллеги, ваша работа была серьезно проверена и оценена. Кабинет полковника, наша тройка, как и Голдман, в удобных креслах. Демократично в Кибе, совсем не армия. Утром на входе в здание нас встретил посыльный, передал Ольгерту запечатанный пакет. Три пластиковых удостоверения на шнурках и хитрое устройство, замаскированное под обычный сотовый телефон. Эмулятор RFID промышленного изготовления. Произведено, похоже, в технопарке Киб. С этой штукой на поясе спокойно прошел через посты охраны и стационарные учетники. Голдман продолжает обращаться к Ольгерту и Сюзанне. В целом она признана эффективной и достаточно грамотной. Не ваша вина, что не пришлось воспользоваться ее плодами. Конечно, провал на заключительном этапе не делает вам чести. Взгляды однозначно далекие от дружелюбия. Но зато мы бескровно познакомились с весьма незаурядным человеком. Принимая во внимание совокупность заслуг и перспективы предстоящих задач, руководством КИБ принято решение о вашем поощрении. Исключительно преданные и радостные лица. Полковник выдерживает паузу, с торжественным оттенком объявляет. С сегодняшнего дня вы, Штольц, капитан, вы, Венсен, сержант. Благодарю вас, сэр. Сэр, благодарю вас. Пребывание в отряде Реджистанса с весны засчитано вам как участие в боевых действиях, соответствующие начисления на личные счета выполнены. Напарники знакомятся с банковскими распечатками. Бурное выражение восторга. Полковник успокаивает их одним жестом. Относительно вас, Росс, не все так безоблачно. Следователи продолжают жаждать моей крови, сэр. И если бы только они. Научники, техи, возможно, представители церкви. Неплохо очерчен круг заинтересованных лиц. Сэр, заверяю вас, я не стремлюсь к дешевой популярности, но смысл понятен. Поставлена задача по поиску арсенала должна быть успешно выполнена. Именно. Это касается и вас, коллеги. Ошибки недопустимы, потому что любая оплошность просто лишит вас будущего. Понятно? Да, сэр. Приложу все силы, сэр. Хорошо. Послезавтра утром транспорт доставит вас непосредственно к месту проведения операции. На подготовку, с учетом ваших запросов, отведено 3 дня. Затем выход в зону. Вопросы? Нет, сэр. Все понятно, сэр. Коллеги, получите новое удостоверение в 12-м кабинете. Не задерживаю. А вас, Росс, я попрошу остаться. Выходят. Я обсудил с заинтересованными лицами ваши предложения. В ходе обсуждения возник один немаловажный вопрос. Допустим, вы найдете ядерное оружие. Но ведь его необходимо еще и суметь применить. А техов привлекать нельзя, особенно специализированных техов, сэр. Именно. Сэр, я справлюсь, гарантирую. Значит, все эти легенды о ваших технических талантах? Совсем не легенды, сэр, я точно справлюсь. Выдерживаю. Изучающий, полный недоверия и интереса взгляд. Ну что же, Росс, надеюсь, мы скоро будем обсуждать перспективы уже вашей службы в КИБ. Да, сэр. Кивком Голдман отпускает и меня. Прощаюсь, выхожу. Смысл встречи понятен. Тройка фактически узаконена. Напарники целенаправленно мотивированы на выполнение задачи. Мне обрисованы варианты личного будущего. Ты попал. Ты точно попал, хитрый мерзавец. Эта мысль читается в глазах уже сержантессы Сьюзи и в ее ауре. Аура, разумеется, гораздо интереснее для изучения. Сохраняя невозмутимый вид, разбираюсь в сплетениях чувств, оттенках настроения и характере девушки. Благо, она прижалась ко мне на танцевальной площадке ресторана. Ольгерт тоже не теряет время зря. Несколько нескромно, обняв симпатичную куколку, и вообще празднование повышения кибовцев удалось на славу. «Серж, если ты не изменишь этот мерзкий изучающий взгляд на более ласковый, то очень пожалеешь». «Сьюзи, не забывай, ты отвечаешь за мое здоровье». «Одно другому не помешает». «Да, сержантесса, как мы теперь будем выглядеть? Два сержанта в тройке?» «А все нормально. Шеф — целый капитан, а в таком чине многое меняется. И не переводи тему, Серж, я хорошо помню твои обещания». «Не отказываюсь. Единственное. Что еще ты хочешь придумать, хитрец?» «Видишь ли, Сьюзи, тяжелое ранение, нервная работа, привычка расслабляться от твоего массажа. А вдруг и в этот раз я размякну в твоих нежных руках?» «Не волнуйся, красавчик. При желании в моих руках все становится крепким и твердым, как сталь». «Да, таким взглядом можно совратить мумию. Кстати, что-то гулянка затянулась. Да и релаксационных сеансов не было давненько». Выходя из душа, улавливая легкий аромат духов. «Как-то и не сомневался». «Сьюзи в обольстительном пеньюаре и с видом роковой женщины ждет в постели». «У тебя опять не заперто, Серж». «Нехорошо заставлять ждать у закрытой двери такую красивую даму». Присаживаюсь на кровать, просматриваю ауру. Кроме, собственно, желания, присутствует ряд чувств и, в первую очередь, самоконтроль. Списочек вопросов, наверное, в уме освежается. Ну-ну. «Опять ты так смотришь, Серж? Все, чаша терпения переполнена, сладкий мой». Отличный пантерный бросок. Банное полотенце и пеньюар улетают на палас. А вот теперь будем играть по моим правилам. Невидимые обычному взору молнии пронзают ауру Сьюзи, легко добираясь до центра удовольствия. Слабая попытка удержать самоконтроль продлилась не более 3 секунд. Горяча восточная кровь. Первый пик наслаждения — взят еще на стадии прелюдии. Потом они следуют каждые 3 минуты, превращая редкое слабое «нет» в мощное резкое «да». Небольшой перерыв. Теперь за дело берусь творчески и обстоятельно. А что, Сюзанна? Решила, что все закончено? Кардинально неправильное мнение. Все только начинается, сладкая моя.